Сырые, покрытые плесенью и какой-то мерзкой слизью стены темницы Малфой Мэнора. Волдеморт, восседающий в удобном кресле с ярко-бордовой обивкой, так контрастирующий с серыми стенами каземата. Снейп, застывший в ожидании приказа, и сжавшаяся в углу камеры женская фигурка с мешком на голове. «Я привел тебе подопытного кролика, Северус». Бледные губы Волдеморта растягиваются в жутком подобии улыбки. «Мне не терпится испытать твое новое зелье». Снейп опускается перед закованной в цепи и дрожащей женщиной на колени и стаскивает с ее головы мешок. В тусклом свете магического факела на него смотрит полные ужаса карие глаза. «Пожалуйста, не надо». Рот раскрывается в беззвучной мольбе. На пленницу наложили силенция. По крайней мере, на время. Волдеморт обожает слушать истошные вопли пленников. «Я жду, Северус». Снейп твердой рукой надавливает на щеки женщины, заставляя ее открыть рот, и вливает в него зелье стеклянных костей. Он функционирует точно хорошо отлаженная машина, стараясь отрешиться от мысли, что перед ним человек, которому предстоят несколько дней невероятных мучений. Прекрасно. Темный лорд доволен, как ребенок, получивший рождественский подарок намного раньше срока. Зелье начнет действовать через 3 часа, а пока мы можем проверить, что стало с нашим предыдущим подопытным. Он поднимается с кресла и властным жестом повелевает Северусу следовать за собой. За дверью соседней камеры их ждет настолько кошмарное зрелище, что Снейп на мгновение вздрагивает и сглатывает противный ком в горле, пытаясь справиться с тошнотой. От умершего вчера в чудовищных муках мужчины меньше чем за сутки осталась куча гниющей плоти. Зелье, значительно ускоряющее процесс разложения, за какие-то пару часов превратило его внутренние органы в кровавую кашу. Волдеморт был в совершеннейшем восторге от эффекта, тем более что зелье достигло мозга несчастного узника в последнюю очередь, и все это время тот находился в полном сознании. Гениально! Поистине гениально! Он хлопает бледного как полотно Северуса по плечу. «Я благодарю Мерлина за тот день, когда Люциус Малфой посоветовал мне присмотреться к тебе поближе. Спасибо, милорд». Стараясь не выдать обуревающего его отвращения, произносит Снейп. «Если ты и дальше продолжишь радовать меня, я возвышу тебя над всеми этими чистокровными бездарями. Открою тебе маленький секрет. Надеюсь, ты умеешь хранить секреты?» Он доверительно склоняется к самому уху Снейпа. «Будущее волшебников зиждется на полукровках. Без нас они все давно бы вымерли из-за наследственных болезней, вызванных близкородственными браками. Ты согласен со мной?» «Да, мой лорд», — кивает Снейп, кончиками пальцев цепляясь за стену. От невыносимой вони у него кружится голова. «Тебе не здоровится?» — участливо интересуется темный лорд. «Я в порядке, повелитель». Снейп с ужасом ощущает, как ментальные щиты в его мозгу рушатся, не выдержав грубого вторжения. «Никогда не ври темному лорду», — презрительно цедит Волдеморт. «Я требую, чтобы ты всегда говорил мне правду, Северус». Круция. Боль выкручивает суставы и мутит рассудок. Северус, вцепившись в волосы, катается по залитому кровью и мерзкой жижей полу и мечтает потерять сознание. Этого не происходит. В момент, когда Снейп уже практически ослеп от ярчайших белых вспышек перед глазами, все заканчивается. Волдеморт протягивает руку и заставляет подняться на ноги. Встать получается лишь на колени. Северус почти не чувствует собственного тела. Его колотит, точно в ознобе. Желудок подкатывает к горлу, и Снейпа выворачивает на пол, прямо под ноги темному лорду. «Никогда больше не лги мне». Волдеморт мановением палочки убирает рвоту и то, что осталось от несчастного Магдла. «Тебе необходимо справляться с отвращением, Северус. Когда мы в следующий раз используем это зелье, ты проведешь с нашим гостем целые сутки. Я прикажу приносить тебе еду и проконтролирую, чтобы ты съел все до последней крошки. Только так ты научишься обуздывать брезгливость. Мне ни к чему зельевар неженка. Думаю, теперь нам стоит проверить нашу гостью. Надеюсь, ты не подведешь меня снова». Женщина лежит на полу в той же позе, в которой ее оставил Снейп. Он доподлинно знает, ей еще не больно, но не пройдет и 2 часов, как ее кости начнут понемногу плавиться, причиняя ей страшные страдания. «Я хочу преподать тебе еще один урок выносливости и преданности мне», — Северус ухмыляется темный лорд. «Смотри, Финити». Он взмахивает волшебной палочкой, и пленница преображается. Ее кожа светлеет и покрывается веснушками. Глаза приобретают цвет молодой весенней зелени, а волосы удлиняются и рыжают. Миг, и перед потерявшим дар речи Снейпом лежит Лили. Его Лили. Нет, разумеется, не его. Выдающийся вперед живот ясно указывает на то, что она беременна от ненавистного очкарика Поттера. Представляешь, каково будет твоему врагу, когда через несколько дней он получит назад тело своей грязнокровки. Торжествует Волдеморт. Сейчас он мечется в поисках по всей магической Британии, а она здесь, с тобой. Если пожелаешь, я позволю тебе сделать с ней все, о чем ты так мечтал. Его глаза загораются нездоровым азартом. Ну же, смелее, Северус. Вот она, твоя долгожданная награда. Бери и владей. Нет. Северус падает на колени, закрывая Лили собой. Нет, пожалуйста. Пощадите ее, я не хочу. Не хочешь? Искренне удивляется Волдеморт. Да ведь ты убил ее собственными руками, когда дал ей зелье. Она умрет через сутки, и ты никогда не узнаешь, каково это, быть с любимой женщиной. Прошу вас, умоляю, милорд, не мучайте ее, я сделаю все, что угодно. Снейп ползает в ногах Волдеморта, униженно целует край его мантии, а затем оборачивается и видит полные гнева и презрения глаза Лили. Ты мне отвратителен. Брезгливо кривится Волдеморт. «Если бы не твои гениальные зелья, я растер бы тебя в порошок, напоил твоим же творением и полюбовался, как вы на пару корчитесь от боли. Но у меня сегодня отличное настроение, и даже твое нытье не испортит мне его. Так и быть, я исполню твою просьбу». Авада Кедавра. Зеленый луч несется через камеру прямо в грудь Лили. Снейп кричит и просыпается. Северус рывком сел на постели. Он весь горел, во рту ощущался противный привкус желчи, а сердце стучало так, точно вознамерилось проломить грудную клетку. Дверь отворилась, и возле кровати возникла Элеонора в накинутом поверх ночной рубашки халате. С портрета на него с беспокойством взирал Септимус. «Северус, что произошло?» Элеонора коснулась его лба губами и покачала головой. «Жар», — констатировала она, — «сейчас принесу тебе перечного. Не переживайте». «Бабушка», — сдавленным голосом произнес Снейп. Говорить было трудно, в горле скребло и царапало. «Лежи смирно, дорогой», — строго сказала Элеонора. «Наверное, в дороге подхватил какую-то заразу, но мы с этим мигом справимся». Она вышла из комнаты, а через минуту вернулась с подносом, уставленным фиалами с зельями. «Вот, выпей», — велела она, поднося к пересохшим губам Северуса флакон за флаконом. «Завтра к вечеру будешь как новенький, а теперь попробуй уснуть». «Посидеть с тобой?» – заботливо спросила она. «Нет, спасибо», – еле слышно прошептал Северус, – «отдыхайте. Я и так вас переполошил. А если что случится, со мной останется Септимус». Снейп закрыл глаза, ощущая, как Элеонора бережно укутывает его одеялом. Его сильно знобило, а голова, казалось, сейчас лопнет, как перезрелый арбуз. А еще этот кошмар. Северусу не раз снилось, как лорд пытает Лили с помощью изготовленных им зелий. Но еще никогда этот сон, славы Мерлину, так и не ставший явью, не смешивался с другим. Снейп и сегодня помнил дикий нечеловеческий вой несчастного Макгла, внутренности которого разлагались, пока он находился в полном сознании. При одной лишь мысли об этом ужасе Северуса всегда мутило. Муштра Волдеморта в конечном итоге позволила ему гораздо лучше владеть собой, но, невзирая на это, гниющий человек то и дело являлся ему по ночам, заставляя просыпаться в холодном поту. «Наверное, у тебя воспалилась совесть», — подумал Снейп перед тем, как ему удалось забыться глубоким, вызванным зельем, сном, в который, к счастью, не могли проникнуть кошмары. Больная совесть оказалась гораздо более коварным заболеванием, чем предполагал Северус. Несмотря на зелья, которыми пичкала его встревоженная не на шутку прабабушка, жар не спал и на следующий день. Северус увяз в паутине собственных кошмаров и, сколько бы ни старался, не мог самостоятельно выбраться обратно. Безжалостная память, точно пытаясь окончательно добить его, подбрасывала Снейпу горькие воспоминания о том, с каким восторгом он принимал метку и слушал пылкие речи Волдеморта. «Дурак, дурак, дурак!» — ругал он себя, трясясь под двумя теплыми одеялами. «Ты же сам, добровольно, пошел за этим чудовищем, с радостью позволил заклеймить тебя, стал рабом бессердечного, жестокого монстра, и по его приказу творил не менее ужасные дела, чем остальные собратья по цеху. Ты жаждал силы и славы, презирая Макглав до глубины души, мечтал о том, что они склонятся перед тобой и признают твое превосходство. Ты полагал, что в темной магии таятся красота и поэзия, ведь именно за этим ты и пришел к темному лорду, но все оказалось гораздо прозаичнее. Ты хотел величия, а очутился по самое горло в крови и зловонных гниющих внутренностях убитых тобой людей. Септимус, услышал он полный отчаяния голос Элеоноры. Я не знаю, что делать. Я трижды давала мальчику зелье от жара, но лихорадка не отступает. Эйлин в панике, шепотом прибавила она, Северус вчера держал на руках малышку и, возможно, заразила ее. Я думаю, что придется оперировать с ним в Мунго. С ней попробил холодный пот. Мунго, только этого еще не хватало. Он не понимал, что с ним творится, но совершенно точно не желал, чтобы посторонние волшебники сканировали его магическую ауру. Пожалуйста, язык повиновался с ней пусть трудом. Не надо в Мунго. Я просто немного простыл в поезде. Вот и все. Северус, дорогой, в голосе всегда такой суровой Элеоноры послышались непривычно теплые нотки, но ведь это совсем не похоже на обычную простуду. А вдруг у тебя, не дай Мерлин, начинается драконья оспа, что мы тогда будем делать? Позволь мне поговорить с мальчиком, твердо произнес Септимус. Мне кажется, я догадываюсь, что с ним происходит, но если я ошибаюсь, он испытующе посмотрел на бледного и дрожавшего с головы до ног Северуса, нам ничего не останется, кроме как показать его целителям. Глава 59. Ну и что с тобой на самом деле такое? Раздался чуть ироничный голос Септимуса, едва за Элеонорой закрылась дверь. Неужели так распереживался из-за того, что придется снизить успеваемость? Вот уж не думал, что моего правнука будут интересовать такие глупости, как удовлетворительно вместо превосходно. Это здесь ни при чем, огрызнулся Северус, зябко кутаясь в теплое одеяло. Не дай Мерлин, и правда драконья оспа, скептически прищурился Септимус. Что-то не похоже. Так как, сам расскажешь или мне следует применить легилименцию к несчастному больному ребенку? Кошмары, неохотно процедил Северус о том, чем я занимался в первые годы работы на Темного Лорда. Только не просите посмотреть их. Я и так вижу всю эту мерзость уже вторую ночь подряд. Мне кажется, ты действительно возомнил себя 13-летним сопляком, неспособным самостоятельно справиться с подобной проблемой. Неожиданно вспылил Септимус. Разве ты не видишь, что Элеонора и так сгорает от беспокойства из-за сотрудничества, навязанного ей этим полукровкой? Хочешь добавить ей еще? Думаешь, она выдержит, если ты свалишься с нервным истощением, или ты до своих 38 лет ни разу не слышал об омуте памяти, куда в том числе можно сливать именно такие воспоминания? Я пытался запереть эти мысли в сознании, но у меня ничего не вышло, прошептал Северус, мучительно краснея от стыда за собственную слабость. Эти кошмары, из моей прошлой жизни, и, вероятно, они сильнее меня, а попросить помощи у единственного близкого человека, посвященного в твою тайну, ты, разумеется, не догадался и предпочел, чтобы кошмары выжгли тебя изнутри, осуждающе покачал головой Септимус. Гордец, как все принцы, за исключением этой ошибки природы, моего сына, но ведь я умею пользоваться ментальной магией. В отчаянии от того, что придется показать прадеду неприглядную подноготную своей службы Волдеморту, произнес Снейп, я уже не раз пробовал, и у меня получалось. Проблема в том, что ты чувствовал в этот момент, объяснил Септимус, точно они были на уроке. Существуют эмоции, которые мешают нам в полной мере очистить сознание. Наверняка ты и сам знаешь, какие именно. Страх и стыд, без запинки отчеканил Северус. Общение с прадедом совершенно явственно придавало ему сил. Даже лихорадка как будто слегка отступила. Страх и стыд, эхом повторил Септимус. Страх, точно паук, оплетает твое сознание своей паутиной, не давая тебе выбраться и упрятать кошмары поглубже. А стыд превращает подобные воспоминания в наказание. Ты не можешь ни на миг перестать думать о своих неприглядных деяниях и постепенно попросту сходишь с ума. Ты словно попадаешь в ловушку собственного сознания. Это довольно редкое явление. Как правило, такое происходит с теми, кто пытается использовать ментальную магию в очень юном возрасте. Только не надо говорить, что мне на самом деле 13, а не 38, нетерпеливо закатил глаза Северус. Прошлым летом ты читал юношеские романы, и я замечал, какое удовольствие они тебе приносили, погрозил ему пальцем Септимус. А еще ты краснеешь, стоит мне упомянуть твою подружку. Взрослый ум в детском теле, незрелое магическое ядро, сознание подростка, временами прорывающееся в разум взрослого. Ты – настоящая загадка, Северус. Тебя не раскусил бы даже самый опытный невыразимец из отдела тайн. Неудивительно, что тебе подчас не удается то, с чем раньше ты справлялся достаточно легко. А когда страдает разум, В конечном итоге это грозит и телу, как, собственно, и произошло в твоем случае. А теперь, когда я досконально, как мне кажется, объяснил тебе причину твоей странной болезни, позволь избавить тебя от нее. Уверен, Элеонора будет счастлива, увидев тебя в добром здравии. Хвала Мерлину, похоже, мальчик идет на поправку. Услышал Северус сквозь дрему негромкий голос Элеоноры. Прохладная ладонь легла на лоб. Просочившийся вслед за Элеонорой Спот вскочил на постели и с урчанием потерся о руку Северуса, требуя, чтобы хозяин открыл глаза и срочно его погладил. «Как ты, дорогой?» В тоне Элеоноры все еще проскальзывала тревога. «Вроде бы хорошо», — Северус потянулся, прислушиваясь к собственным ощущениям. Ни разрывающий затылок боли, ни озноба, ни иных признаков болезни не наблюдалось. Вчерашний сеанс легилименции сотворил с ним настоящее чудо. Септимус был подлинным виртуозом менталистики. Он работал с сознанием Северуса настолько бережно, что по завершении вмешательства от ужасающего душевного груза, выжигавшего с ней поизнутри и грозившего лишить его рассудка, остались лишь слабые отголоски. «Лучше?» – спросил Септимус, откидываясь в своем кресле. Вид у него был уставший, но вполне удовлетворенный. «Гораздо». Снейп потер виски и улыбнулся. «Кажется, слегка отпустило». Он коснулся рукой все еще горячего лба и почувствовал выступившую испарину. «Надень сухую пижаму и быстро в постель», — скомандовал Септимус. «Я не хочу, чтобы ты вдобавок ко всему еще и простудился. Я вовсе не такой неженка, каким, возможно, показался вам», — ворчливо буркнул Снейп, тем не менее послушно выполняя приказ прадеда. «Разве я сказал, что ты неженка?» Бровь Септимуса вздернулась вверх. «Я старался не углубляться в твои воспоминания, но даже поверхностный взгляд позволяет понять, что ты пережил такое, от чего любой другой просто не выдержал и сломался бы. Не спорь», — сурово произнес он, когда Северус вновь открыл рот, чтобы возразить. Вместе с явным улучшением самочувствия на него внезапно накатил дух противоречия. «Неважно, 13 тебе или 38, я всяко-разно намного старше тебя, так что переодевайся и ложись под одеяло, тебе необходим полноценный отдых». Несмотря на то, что к обеду стало ясно, болезнь окончательно отступила, Элеонора заставила Северуса проваляться в постели до следующего утра. «Бабушка, но ведь мне уже послезавтра возвращаться обратно в Хогвартс», — Северус пытался конючить, как самый обыкновенный мальчишка, однако Элеонора была непреклонна. «Если бы ты полюбовался на себя со стороны еще 2 дня назад, ты бы так не торопился. Откровенно говоря, я до сих пор не имею представления, что с тобой произошло, поэтому будь так любезен не вскакивать с кровати раньше срока. Но я хочу еще раз повидать сестренку», — возмутился Снейп, уверенный, что его временный недуг носил чисто психологический характер и никак не мог оказаться заразным. «К сожалению, это исключено», — отрезала Элеонора. «Твоя мать сама придет навестить тебя сегодня. Она заходила несколько раз, пока ты спал, и очень за тебя волновалась. Можно мне хотя бы почитать? Я с ума сойду от скуки», — обиженно произнес Северус, натягивая одеяло чуть ли не до подбородка. «Если только у тебя не болит голова». Элеонора наклонилась над ним и поцеловала в лоб. «Ну и напугал же ты меня», — призналась она. «В этом доме последний раз болела твоя мать, и было это больше 25 лет назад. Поневоле отвыкнешь. Простите, что причинил вам беспокойство, бабушка», — сконфуженно улыбнулся Северус, не забывая поглаживать урчавшего от удовольствия князла. «Ерунда, дорогой», — она вернула ему улыбку. «Главное, что ты поправился». На следующее утро сова принесла письмо от Джеймса. Тот приглашал Северуса погулять с ним и Сириусом в косом переулке. «Вы, разумеется, не отпустите меня», — вздохнул Снейп, которому наконец разрешили встать с постели. «Разумеется, не отпущу», — усмехнулась Элеонора. «Позволить тебе аппарировать после того, что с тобой было? Нет, Северус, у меня всего один правнук». Снейпу хотелось протестовать, сказать, что он уже не ребенок, что им слишком долго помыкали и ему до смерти надоело состояние несвободы, но он вовремя взял себя в руки. Для Элеоноры, так же, как и для всех живых обитателей этого дома, он являлся 13-летним мальчишкой, который, ко всему прочему, только что перенес приступ неизвестной болезни, и волнение миссис Принц было вполне объяснимо и оправдано. Так что, как бы это и не нравилось Северусу, ему следовало уступить и подчиниться. Компания маленького князла, конечно, не могла заменить общение с друзьями, но все же это было лучше, чем ничего. «Привет, Сев, как провел каникулы?» Сияющий, словно начищенный галлеон, Джеймс хлопнул с ней по плечу. Не приходилось сомневаться, что уж он-то отдохнул на полную катушку. Так же, как и стоявший рядом с ним Сириус. В основном дома, не моргнув глазом, соврал Снейп. Он не собирался рассказывать друзьям, что большую часть пасхальных каникул провалялся в постели, знакомился с сестрой и учился быть примерным старшим братом. Он кинул выразительный взгляд на прощавшегося с родителями Регулуса. И как? Проигнорировал намек Блэк. Получилось. Эйприл вроде бы не жаловалась, усмехнулся Северус. Так ты из-за этой малявки отказался пойти с нами в косой переулок? Удивленно протянул Джеймс. И из-за нее тоже, кивнул Северус. Смотрите, вот и Лили. Поспешил он перевести разговор на другую тему. Привет всей компании. Мистер Эванс подкатил поближе тележку с чемоданами. Как было во Франции, сэр? Вежливо поинтересовался Северус. К сожалению, подкачала погода, но в остальном, просто превосходно, отозвался тот. Только, пожалуйста, больше не отправляйте нас к бабушке Мэри на все каникулы, обиженно скривилась Петуния. Все-таки каникулы созданы для отдыха, а не для того, чтобы проводить генеральную уборку в доме. Кроме того, Лили все время должна была держать рот на замке, чтобы не проговориться о Хогвартсе и волшебстве. «Прости, милая», — виновато улыбнулся мистер Эванс, — «постараемся, чтобы больше такого не повторялось». Северус перехватил благодарный взгляд Лили, адресованный Петунии, и в очередной раз мысленно похвалил себя за то, что, похоже, положил конец вражде между сестрами. Вражде, которая в прошлой жизни в итоге привела к полному разрыву их отношений. Туня права, Лили сняла с тележки клетку с совой, было бы куда легче, если бы бабушка Мэри знала о том, что я волшебница. Она ведь расспрашивала меня о школе, о друзьях, о том, что мы проходим. Ох, милая, ты даже не представляешь, как мне досталось от нее, когда я сообщил, что отправляю вас с Туней в разные школы. Хмыкнул мистер Эванс. Уверен, известие о твоих необыкновенных способностях она бы просто не перенесла. Найдя пустое купе, они принялись обсуждать последние семестры, в том числе интересовавший Джеймса и Сириуса вопрос. Кто же выиграет кубок Хогвартса по квиддичу? Поттер, уязвленный в самое сердце собственным проигрышем, собирался взять блестящий реванш. Во время каникул он каждый день, несмотря на погоду, тренировался и отрабатывал новые, неизвестные противнику, как он, по крайней мере, надеялся, приемы. Слушая их беспечную и жизнерадостную болтовню, Северус украдкой вздыхал. Как же ему хотелось хоть ненадолго стать таким же беззаботным мальчишкой, как Поттер или Блэк, забыть о темном лорде и его крестражах, о мести и ненависти. Он внезапно с тоской подумал, что дорого бы отдал за возможность прожить жизнь с чистого листа, без порой невыносимого груза, который нес в своей душе 38-летний Северус Снейп. Однако это было неосуществимо. Судьба выбрала для него именно такой путь, а это значило, что снова требовалось вести двойную игру. Глава 60. Осуществлять данное прадеду обещание Северус начал на первом же уроке зельеварения в новом семестре. Слакхорн дал им задание опять сварить дыбоволосное зелье. Северус, естественно, помнил рецепт этого довольно примитивного зелья до последней запятой в рецепте. Он играючи справился с основой, попутно убедившись, что и усидевший с ним за одной партой Лили все в полном порядке. Потом истолок в каменной ступке сушеные крысиные хвосты, доведя их до порошкообразной консистенции, и добавил в котел ровно 2 унции. Зелье мгновенно вспенилось. Оставалось лишь трижды помешать его против часовой стрелки и со спокойной совестью заработать свое превосходно. Однако в задачу Северуса это теперь не входило. Он зачерпнул немного порошка со дна ступки и под громкий шепот Лили. «Северус, что ты делаешь?» Бросил в котел. По классу поплыл удушающий запах жженых крысиных хвостов, а идеально приготовленное зелье принялось немедленно свертываться, буквально за пару секунд превратившись из прозрачной жидкости зеленого цвета в бурую, отвратительно вонявшую жижу. «Мерлин всемогущий!» — всплеснул руками профессор Слакхорн. С поразительной для его грузного тела прытью он метнулся к столу Северуса и взмахом палочки уничтожил испорченное зелье. «Не ожидал от вас, мистер Снейп!» — покачал головой Слакхорн. «В рецепте же четко сказано. 2 унции толченых крысиных хвостов. Зачем вы бросили в котел еще 1 унцию?» «Простите, профессор», на покрасневшего от стыда Северуса было жалко смотреть. «Я замечтался и машинально нарушил указания. Мечтать в вашем возрасте вполне естественно, юноша», — Слакхорн еле заметно кивнул в сторону Лили. «Плохо, что эти мечты, как правило, вредят учебе. Ладно, снисходительно улыбнулся он, в этот раз я не стану оценивать ваше творение. В конце концов, всем свойственно совершать досадные промахи. К концу второй недели учебы досадных промахов на уроках зельеварения у Снии понабралось не меньше 3. Разумеется, периодически ему приходилось для отвода глаз вновь блистать своими талантами. Впрочем, делал он это теперь все реже и реже, так что вскоре его прежние успехи стали казаться чуть ли не случайностью. Бедняга Слакхорн, он никак не мог взять в толк, что произошло с его лучшим учеником. Дважды простив Северусу испорченное зелье, он в итоге был вынужден поставить ему отвратительно. На других предметах ситуация тоже начала ухудшаться. И если профессор МакГонагалл, питавшая к Снейпу непонятное предубеждение, без зазрения совести оценивала его эссе на слабо, то коротышка Флитвик, не выдержав, однажды даже оставил Снейпа после уроков для задушевной беседы. Не являясь его деканом, Флитвик тем не менее попытался разобраться, почему один из лучших учеников на потоке внезапно так резко снизил успеваемость. Особой пользы, однако, беседа не принесла. По-прежнему проводя долгие часы за выполнением домашних заданий, которые Северус готовил под неусыпным оком расстроенной его проблемами Лили, он все же не получал ничего выше удовлетворительно. Друзья, разумеется, видели, что с ним что-то творится. Так как Северус на корню пресекал любые попытки Ремуса, Джеймса и Сириуса выяснить, что же происходит, попробовать вызвать его на откровенность решила Лили. «Северус, мы все ужасно за тебя волнуемся», — сказала она как-то вечером, выждав, когда Джеймс отлучился на тренировку, прихватив с собой Ремуса и Сириуса. «Ты сам не свой с тех пор, как вернулся после каникул, и учишься гораздо хуже, хотя постоянно делаешь уроки». «Я», — Северус замялся, совершенно не представляя, как ответить ей, чтобы не соврать, «я всего лишь немного устал. Не хотел тебя огорчать, но почти все каникулы я проболел. Так что, возможно, это просто последствия». Наконец нашелся он. «Если ты и в следующий раз не захочешь меня огорчать, я по-настоящему на тебя обижусь», — сердито произнесла Лили, глядя на него с неподдельным беспокойством. «Это было что-то серьезное?» «Да нет», — беспечно отмахнулся Северус, радуясь, что подруга клюнула на его ложь. «Обычный жар, наверняка простуда или что-то вроде того. Я же наполовину Макдл, так что, в отличие от Джеймса и Сириуса, могу и гриппом заболеть. Бабушка, естественно, быстро поставила меня на ноги, но голова до сих пор немного тяжелая». «Все-таки вы, мальчишки, удивительный народ», — укоризненно покачала головой Лили. «Вместо того, чтобы провериться у мадам Помфри, ты предпочел скрывать свое недомогание и получать плохие отметки. Надеюсь, ты завтра же наведаешься в больничное крыло». «Конечно, Лилс, я так и поступлю. А ты уж пока постарайся на уроках за нас двоих. Сделаю все, что от меня зависит», — тоном строгой учительницы сказала Лили. «Только мне до ужаса не хочется посещать этот, как его, клуб слизней». Слакхорн уже несколько раз намекал, что на третьем курсе непременно пригласит меня. Правда, он неизменно так удивляется, что у Макглорожденной могут быть такие способности к зельеварению, что я не решила, радоваться мне приглашению или обижаться на него. «Ну, разумеется», — саркастически усмехнулся Снейп, вспомнив, что в прошлой жизни Лили действительно была звездой этого привилегированного кружка, созданного тщеславным деканом Слизерина. «Ты – весьма ценный экспонат для его коллекции. Во-первых, всем своим успехом на уроках профессора Слакхорна я обязана исключительно тебе, а тебя-то как раз и не пригласили», — сердито тряхнула головой Лили. «Во-вторых, мне совсем не улыбается быть экспонатом ни в чьей коллекции. И в-третьих, я не желаю сидеть за одним столом с напыщенными слизеринцами и видеть презрение на их лицах». «Успокойся, Лилс», — Северус осторожно дотронулся до руки Лили. Он был счастлив до глубины души. Когда-то Лили без всяких сомнений вступила в престижный клуб слизней, немало не беспокоясь, что блистала на зельеварении лишь потому, что ей помогал Снейп. До третьего курса еще довольно далеко. Кто знает, может, за это время Слакхорн передумает или возьмет в клуб нас обоих. «Я уже все решила», — сев, улыбнулась она. «Без тебя я не собираюсь никуда вступать». Приближался заключительный матч по квиддичу, а вместе с ним и очередное полнолуние. За несколько дней до начала работы над волчьим противоядием Северус решил поговорить с Ремусом и признаться хотя бы ему, что его способности в зельеварении никуда не исчезли, а значит, он без труда справится с изготовлением необходимого люпину снадобья. по пути на астрономическую башню, где они условились встретиться, чтобы побеседовать с глазу на глаз. Снейп внезапно уловил шум потасовки. Спустившись на пол пролета и свернув в полутемный коридор, он обнаружил там группу слизеринцев-старшекурсников. Они стояли полукругом, спиной к Северусу, заслоняя от него еще кого-то, явно ниже их по росту. «Не перестанешь якшаться с этой гриффиндорской крысой, и тебя постигнет та же участь, Блэк», — донесся до Северуса приглушенный голос. «Питер, мой друг, а то, что вы напали на него со спины, делает вас подлецами и трусами», — раздался другой голос, принадлежавший Регулусу Блэку. «Мерлин всемогущий», — засмеялся кто-то из старшекурсников. «Такой мелкий, а огрызается, точно взрослый волшебник. Давай, малыш Регулус, покажи нам, на что ты способен. Оставьте его в покое», — негромко сказал Северус. «Или я, еще один гриффиндорский заморыш», — с удивлением присвистнул развернувшийся к нему парень, направляя на Снейпа волшебную палочку с зажженным на ее кончике люмосом. «Вам что, здесь медом намазано? Иди куда шел, носатик, пока не оказался в больничном крыле. Мы тут и без тебя разберемся, Экспеллиармус!» — выкрикнул Северус, и палочка его противника вылетела у того из рук и впорхнула в ладонь Снейпа. «Дантисимус, один, задайте этому малолетнему ублюдку», с трудом выговаривая слова из-за стремительно растущих зубов, взвыл старшекурсник. «Алартиаскиндаре, 2. Северус резко взлетел в воздух, с такой силой ударившись затылком о потолок, что у него потемнело в глазах. Щурясь от боли, он направил палочку в гущу противников и скомандовал: «Вамитари Веридис, 3. Судя по тому, что один из старшекурсников схватился за живот, содрогаясь от рвотных позывов, его заклинание попало в цель. Конъюнктивитус, 4. Северус зажмурился от невыносимой рези в глазах. «Стингинг Инкс, 5. Завопил кто-то над его ухом. Лицо тут же начало пухнуть и раздуваться, превращаясь в уродливую гротескную маску. «Прекратите! Немедленно прекратите!» Суровый окрик профессора МакГонагалл прозвучал для практически потерявшего сознание Северуса настоящей музыкой. Его огромная голова почти вернулась к своим нормальным размерам, но в глазах все еще жгло и пекло. «Дуэль с младшекурсниками!» — голос МакГонагалл дрожал от гнева. «Я сейчас же вызову сюда вашего декана, и вы будете наказаны!» «Ничего себе младшекурсник!» — заныл один из слизеринцев. «Смотрите, что он сделал с Макниром!» — он указал на товарища, все еще содрогавшегося от рвотных позывов, и Эйвери. Парень с громадными, точно у моржа, зубами мычал, не в состоянии произнести ни слова. «Это была самооборона», — выступил вперед Регулус. «Они напали на Питера, связали и использовали против него заклятие Фурункулюс, 6. Северус попытался вмешаться. «Мы обязательно во всем разберемся, мистер Блэк», — кивнула ему МакГонагалл. «Мистер Петтигрю», — она склонилась над скорчившимся на полу Питером, — «вы сумеете идти сами?» В ответ покрытый с ног до головы гнойными прыщами Питер лишь протяжно застонал. «Ясно», — вздохнула МакГонагалл. «Я организую вам и мистеру Снейпу носилки». «Ну ты даешь», — присвистнул Сириус, сидевший на краешке постели Снейпа. «Связаться со слизеринцами на 3 года старше тебя. Рек только о тебе и говорит. Ты для него настоящий рыцарь без страха и упрека». «Ага», — слабо усмехнулся Северус и поморщился. Мадам Помфри мигом привела в порядок его глаза, пораженные заклинанием конъюнктивитус, а вот шишка на темени от удара о потолок еще очень сильно болела. «Принц, на белом коне». «Вот-вот», — Лили погладила его по руке и положила на прикроватный столик пачку печенья. «Правда, боюсь, что теперь директору придется переводить Регулуса на другой факультет». Лицо Сириуса посерьезнело, на слизерине ему оставаться опасно. «Проблема в том, что, несмотря на все восхищения тобой, Рек ни в какую не хочет учиться на Гриффиндоре. Вероятно, нашей матери он боится больше, чем тех бугаев со Слизерина. Так пусть идет в Когтевран», — встрял в разговор Ремус. «Они в замечательных отношениях с нашим факультетом. Лишь бы этот дурачок не выбрал Пуффендуй», — презрительно скривился Сириус. «Мать точно этого не переживет. Надежда рода Блэк не должен попасть на факультет неудачников». «И вовсе они не неудачники», — возмутилась Лили. «У меня есть несколько подруг с Пуффендуя. Они все отличные девочки». «Не знаю, не знаю», — протянул Блэк. «Распределяющая шляпа каждый год выставляет их этакими простофилями. Она и слизеринцев делает чуть ли не чудовищами», — тихо сказал Северус. «А они, по-твоему, кто?» — подозрительно уставился на него Сириус. «Ангелы во плоти. Ты, дружок, слишком сильно ударился головой. К слову, по вине этих самых изумрудных ангелочков. «Мальчики, не ссорьтесь». Как обычно, охладила их пыл Лили. «Кстати, Сев, по школе ходят слухи, что в дуэли ты применял весьма крутые заклинания», — заметил Джеймс. Флитвик раздувался от гордости, когда перечислял все твои подвиги, добавив при этом, что каждого, кто попробует последовать твоему примеру, ждет отработка. «И что с того?» — поинтересовался Снейп, прекрасно зная, каким будет следующий вопрос. «Последние две недели ты очень посредственно колдуешь на уроках», — спокойно произнес Римус, «и на зельеварении не блещешь успехами. Лили сообщила нам, что это результат болезни, которую ты перенес на каникулах. Но нам всем почему-то кажется, ты что-то от нас утаиваешь». «Хорошо», — сдался Северус, «когда меня отсюда выпишут, я все вам расскажу». 1. Дантисимус, ангел. Динсаугия, порча, вызывающая быстрый рост верхних резцов, после которого они становятся очень длинными, могут доставать до подбородка. Вероятно, будут продолжать расти, пока их не остановит заклятием. Для возвращения нормальной длины зубов требуется специальное зеркало. https://harry-potter-fandom.com/wiki-dantissimus. Вернуться к тексту. 2. Алартиаскиндари, ангел. Алартиасциндари, вербальная формула чар, которую использовал златопуст Локонс в 1992 году в фильме «Гарри Поттер и тайная комната» для того, чтобы уничтожить змею, вызванную Драко Малфоем. В результате, вместо того чтобы исчезнуть, она просто взлетела в воздух и рухнула вниз. https://harry-potter-fandom.com/wiki-alartiaski. Вернуться к тексту. 3. Вамитари Виридис, ангел. Вамитари Виридис, рвотное заклинание, заставляет человека выплевывать зеленую рвоту. https://harry-potter-fandom.com/wiki-vamitari-vi. Вернуться к тексту. 4. Конъюнктивитус, ангел. Конъюнктивитис в сурсе, проклятие, которое ослепляет противника. Представляет собой красную вспышку света или ярко-красное облако пыли. Прозрей зелье вылечивает от воздействия этого проклятия. Относится к боевой магии. https://harry-potter-fandom.com/wiki-конъюнктиви. Вернуться к тексту. 5. Жалящие заклинания, ангел. Стингинг Инкс, сглаз, действующий аналогично укусу пчел или ос. https://harry-potter-fandom.com/wiki-жалящие-зак. Вернуться к тексту. 6. Фурункулюс, ангел. Фурнунцулус, сглаз для появления на теле противника ужасных нарывов. Последствия заклинания убираются зельем для излечения фурункулов. Заклятие упоминается в книге Виндиктуса Веридиана как «Наслать проклятие и защититься», если проклятие наслали на вас, в сочетании с ножным заклинанием покрывает лицо мелкими щупальцами. https://harry-potter-fandom.com/wiki-фурункулус. Вернуться к тексту. Глава 61. Северус слегка кривил душой. Разумеется, он не планировал сообщать друзьям всей правды о причинах своего внезапного и резкого отставания в учебе. То, чем занималась Элеонора по приказу Темного Лорда, должно было остаться тайной. Однако вовсе не упомянуть Вальдеморта в своем признании Северус не мог, поэтому полночи провалялся без сна, придумывая правдоподобную, а главное, близкую к истине ложь. Когда густая чернильная синь за окном сменилась предутренней серой мглой, он наконец решил, чем объяснить собственное странное поведение. Успокоенный Северус уже собирался хотя бы немного поспать, но тут с соседней койки, на которую уложили Питера Петтигрю, раздалось негромкое: «Спасибо, Северус». «Ни за что», — хмыкнул Снейп. «Вообще-то, первым за тебя заступился Регулус. Я давно предупреждал его, что старшекурсникам-слизеринцам не нравится наша дружба», — всхлипнул Питер, но он только отмахивался. «Не бойся», — говорил он мне, — «они ничего нам не сделают. Они прекрасно знают, кто мои родители, и просто не посмеют». «Но они посмели», — он снова всхлипнул. «Хорошо, хоть Регулуса не тронули. Он все-таки на целый год младше меня, и он, с их факультета. А тебе сильно досталось», — констатировал Северус, попытавшись повернуться на бок, чтобы видеть собеседника. Впрочем, тупая боль в голове заставила его с тихим стоном откинуться на подушку. «Мадам Помфри намазала меня какой-то мазью от фурункулов. Сначала они ужасно чесались, но сейчас, кажется, все прошло», — сообщил Питер. «Вот и славно». У Северуса слипались глаза. Он бы с огромным удовольствием задремал, но Петтигрю, очевидно, не представлявший, как еще выразить ему свою признательность, продолжал болтать. «Я очень благодарен тебе за помощь», — распинался он. «Как ты здорово их отделал. Я и про заклинания-то такие не слышал. Надо будет нам с Ригом обязательно выучить их. Только бы Рек не испугался и не прекратил дружить со мной. Убежден, этого не случится, уверенным тоном заявил Северус. Он бы мог бросить тебя и сбежать, но вместо этого остался и пытался тебя защитить. А еще он справлялся о твоем здоровье у мадам Помфри. Она не пустила его к тебе лишь потому, что ты в это время спал. Можешь не сомневаться, Регулус так просто не откажется от вашей дружбы. А теперь, если ты не возражаешь, я хочу немного отдохнуть, произнес он, прежде чем Питер успел сказать что-то еще. Следующий день, помимо уменьшения огромной шишки на голове, принес Северусу не столь приятные новости. Заглянувшая к нему МакГонагалл сообщила, что за инцидент в коридоре накажут, скорее всего, не только старшекурсников-слизеринцев. Профессор Дамблдор опросил всех свидетелей этой отвратительной дуэли и пришел к неутешительному выводу, что ваши первоначальные действия отнюдь не являлись самообороной, мистер Снейп. Разумеется, директор сам поговорит с вами после выписки, но я считаю своим долгом предупредить, что вам почти наверняка будет назначена отработка, а с нашего факультета снимут некоторое количество баллов. Несмотря на то, что вы поступили смело и благородно, вступившись за мистера Петтигрю и мистера Блэка, впредь прошу вас не доводить дело до использования опасных заклинаний, а звать на помощь преподавателей. Этого просто быть не может, вспылил Сириус, когда с ней рассказал пришедшим навестить его друзьям о неожиданной беседе с деканом. За что тебя наказывать? За то, что защитил однокурсника и моего младшего брата. А если бы эти громилы со Слизерина превратили их во флокбер-червей, тебе и тогда нельзя было бы вмешиваться. Он резко вскочил со стула для посетителей. «Ты куда?» – поинтересовался Джеймс. «Потолковать со своим братцем», – выплюнул возмущенный до глубины души Сириус. «Пусть скажет Дамблдору, что видел, как те слизеринцы сами на тебя напали». «Постой, Сириус!» – Снейп приподнялся на кровати и схватил Блэка за руку. «Но ведь это неправда. Они пригрозили мне и велели убираться. А я выпалил в одного из них экспеллиармусом, а затем Дантисимусом». Когда подоспела МакГонагалл, зубы у него были уже как моржовые клыки. «Круто!» — в восхищении присвистнул Джеймс. «Научишь нас этому заклинанию? Кажется, оно весьма полезное. Даже не думайте применять его!» — рассердилась молчавшая все это время Лили. «МакГонагалл сразу поймет, откуда вы его знаете, и Северуса накажут еще больше. Значит, ты собираешься признаться, что первым затеял дуэль?» Ноздри Сириуса раздувались от гнева. «И вместо того, чтобы поощрить тебя за храбрость, тебе еще и отработку назначит? Да где же тут справедливость, я вас спрашиваю?» «Да погоди ты кипятиться», — попробовал урезонить вспыльчивого друга Люпин. Профессор МакГонагалл лишь предупредила Сивируса, что, возможно, ему грозит отработка. А вдруг директор Дамблдор решит наказать только слизеринцев? «Лично я тоже считаю, что нужно дождаться моей выписки и беседы с директором», — спокойно сказал Снейп. «И в самом крайнем случае, это будет моей первой отработкой за почти 2 года учебы». В день выписки Северус умудрился получить слабо сразу по нескольким предметам. «Если ты сегодня же не объяснишь нам, что все-таки происходит, я не знаю, что с тобой сделаю», — клятвенно пообещал ему Сириус. «Вечером», — коротко кивнул Снейп, — «соберемся в выручай комнате после ужина, и я все вам расскажу. Мне все равно надо поработать над волчьим противоядием для Ремуса. Уж и не знаю, рискну ли я принять такое сложное снадобье из рук человека, который только что схлопотал слабо на зельеварении», — прищурился Люпин. «Ладно», — пожал плечами Северус, — «раз ты считаешь, что мне это больше не под силу, тогда в ближайшие полнолуния тебе придется обойтись лишь половиной обычной дозы. Я просто не успею списаться с бабушкой и попросить ее сварить зелье и прислать его тебе». Лицо Люпина приобрело землисто-серый оттенок. «Пожалуйста, никогда не шути так», — еле слышно произнес он. «Договорились», — мрачно буркнул Северус, — «если ты перестанешь сомневаться во мне». Однако запланированную встречу пришлось перенести на более поздний час. Сразу же после ужина к Снейпу подошла профессор МакГонагалл и велела ему незамедлительно явиться в кабинет директора. «Удачи, Сев», — прошептала ему на ухо расстроенная Лили, а Сириус ободряюще похлопал по плечу. «Мы можем подождать тебя в выручай комнате», — негромко сказал Джеймс. «В самом крайнем случае вернемся в Гриффиндорскую башню под мантией-невидимкой». «Согласен, но при условии, что вы не станете рисковать быть пойманными после отбоя», — припечатал Северус, изо всех сил стараясь скрыть нараставшие волнения. «Если Дамблдор не отпустит меня до половины десятого, просто уходите». «Ремус, Поручаю тебе привести всех в гриффиндорскую гостиную вовремя. Ну, я пошел». На выходе из большого зала Северуса поджидала МакГонагалл. Вид у нее был весьма недовольный. «Вас ждет очень неприятный разговор с директором, мистер Снейп», — сухо сказала она, приглашая Северуса следовать за собой. «И речь пойдет не только о дуэли со студентами с факультета Слизерин, а о чем еще?» — попытался изобразить удивление Снейп. «Убеждена, вы и сами знаете», — не оборачиваясь, бросила МакГонагалл. «Директор получил отчет о вашей успеваемости с начала семестра. А что, профессор Дамблдор интересуется успехами всех учеников Хогвартса?» Против воли вырвалась у Снейпа. «Осторожнее, мистер Снейп», МакГонагалл остановилась так резко, что он едва не налетел на нее, «иначе я буду вынуждена снять с Гриффиндора баллы за вашу дерзость». «Простите, профессор МакГонагалл», моментально взял себя в руки Снейп, «я просто очень волнуюсь из-за предстоящей беседы с директором». В кабинете Дамблдора мало что изменилось. Тот же дремлющий на своей жердочке великолепный Феникс Фаукс, встрепенувшийся при появлении Северуса. Те же попыхивающие и позвякивающие серебряные приборы на тонконогих столиках. Та же вазочка с лимонными дольками, в свое время набившими с ней пу оскомину. Изменения претерпел лишь хозяин кабинета. Впрочем, это и не удивительно, ведь с тех пор, как Северус последний раз встречался с Альбусом Дамблдором с глазу на глаз, тот помолодел на целую четверть века. «Минерва, Северус, присаживайтесь», — радушно произнес директор, не сводя с Северуса внимательного взгляда поверх своих очков половинок. «Угощайтесь», — он подвинул Снейпу вазочку с лимонными дольками. «Спасибо». Снейп вежливо взял предложенное ему ненавистное лакомство и нехотя откусил. «Полагаю, профессор МакГонагалл уже объяснила тебе причину нашей сегодняшней встречи». Дамблдор вновь испытующе взглянул на Северуса. «Моя успеваемость и дуэль, в которую я ввязался, опустив голову, чтобы избежать вторжения в собственное сознание», — отозвался тот. «Совершенно верно», — довольно улыбнулся Дамблдор. «И что же ты можешь сообщить нам с твоим деканом по поводу этих не слишком приятных событий?» «На каникулах я болел», — Северус специально ссутулил плечи, всем своим видом изображая раскаяние, несколько дней не вставал с постели. «А когда вернулся в школу, у меня начались проблемы на уроках. Тебе трудно колдовать? Тебя плохо слушается магия?» — обеспокоенно спросил Дамблдор. «Нет, просто мне не удается сосредоточиться», — вздохнул Снейп. «Я написал прабабушке и поинтересовался у нее, может ли это быть последствием болезни. Она ответила, что вполне может быть. Жаль, что ты не поставил в известность своего декана», — расстроенно покачал головой Дамблдор, «но уверен, дело легко поправимо. Профессор МакГонагалл, проследите, чтобы Северусу с завтрашнего дня назначили курс укрепляющего зелья». «Непременно, директор», — кивнула МакГонагалл. «Теперь, когда мы установили причину твоей низкой успеваемости и, как я надеюсь, нашли способ помочь тебе исправить ситуацию, мне хотелось бы перейти к более неприятной теме. Я имею в виду дуэль со студентами с факультета Слизерин. Я опросил всех свидетелей, включая Регулуса Блэка, который очень хорошо о тебе отзывался, и понял, что ты был зачинщиком дуэли. Ты не мог бы рассказать нам с профессором МакГонагалл свою версию произошедшего?» Он уставился на Снейпа, вероятно, пробуя нащупать лазейку в прочно защищенном сознании. «Тем вечером я шел в библиотеку», — негромко начал Северус, но услышал шум в коридоре и решил посмотреть, что происходит. «Когда я увидел, что старшекурсники-слизеринцы напали на Петтигрю и угрожают Регулусу, я попытался вмешаться. И тебя не остановило то, что их было пятеро, все они владели магией гораздо лучше, чем ты, и тебе могло здорово достаться, как, собственно, и случилось. Я об этом не подумал», — еще тише сказал Северус. «Лишний раз убеждаюсь, что распределяющая шляпа ошибается крайне редко», — усмехнулся в усы Дамблдор. «И какими же заклятиями ты наградил своих противников?» «Экспеллиармус», — принялся перечислять Снейп, не сомневаясь, что директору уже все отлично известно, — «Дантиссимус и Вомитари Веридис». «Неплохо для второкурсника», — в голосе Дамблдора проскользнуло уважение. «Альбус», — возмущенно воскликнула Минерва. «То есть, конечно, это совершенно недопустимо», — моментально поправил себя директор. «Ты ведь прекрасно осведомлен, что колдовать в коридорах, и тем более насылать проклятия на других студентов, строжайше запрещено». «Я знаю, профессор Дамблдор», — Северус безуспешно попытался слиться с обивкой, виртуозно изображая перепуганного студента. «Но я ведь только заступился за своего сокурсника из-за Регулуса Блэка», добавил он, «чтобы не выглядеть совсем уж жалким. И я непременно учту это при выборе тебе наказания», блеснул очками-половинками Дамблдор. «Полагаю, он выдержал театральную паузу, что за свою самоотверженность ты получишь 10 баллов, так же, как и за знание заклинаний, не входящих в программу второго курса. Итого 20 баллов Гриффиндору». Однако он с лукавым видом погрозил пальцем неверившему собственным ушам Снипу. «Устроенная тобой дуэль нарушает все мыслимые и немыслимые школьные правила, так что мне придется снять с Гриффиндора 15 баллов. Кроме того, я назначаю тебе отработку. Завтра в полночь ты отправишься в запретный лес вместе с нашим лесничим Хагридом. У мадам Помфри закончился запас заунывников, а их лучше всего собирать именно в полночь. И еще кое-что. Впрочем, об этом я хотел бы поговорить с тобой с глазу на глаз. Минерва, вы не оставите нас ненадолго?» Глава 62. «Я хотел побеседовать с тобой на очень серьезную тему, мальчик мой», — начал Дамблдор, как только за МакГонагалл захлопнулась дверь. «Ты знаешь, из чего сделана сердцевина твоей волшебной палочки?» «Да», — Северус поставил самый мощный ментальный блок и поднял на директора взгляд, попытавшись довольно искренне изобразить простачка, перо Феникса. «Так пояснил мистер Оливандер». «А мистер Оливандер не говорил тебе, какого именно Феникса?» — поинтересовался Дамблдор. «Возможно, ты будешь удивлен, но внутри твоей палочки находится перо моего Фаукса», — улыбнулся он. Северус по-прежнему молча смотрел на него, и директор продолжил. «Обычно Фениксы за всю свою долгую жизнь позволяют использовать всего одно перо, но в случае Фаукса вышло по-иному. Мистер Оливандер сообщил тебе об этом?» «Да», — кивнул Северус. «Когда мне подошла именно эта палочка, он очень удивился и сказал, что палочку с такой же сердцевиной много лет назад купил у него мальчик по имени». Северус на секунду задумался, точно вспоминая, — Том Риддл. «Это имя тебе о чем-нибудь говорит?» — осведомился Дамблдор, сложив перед собой руки на столе и сцепив их в замок. «Мистер Оливандер упомянул, что сейчас этот волшебник зовется по-другому, а еще, что у него дурная слава», — осторожно выбирая каждое слово, ответил Северус. «А больше мистер Оливандер ничего не говорил?» «Нет», — помотал головой Северус. «И ты не видишь ничего странного в этом совпадении?» — пристально глядя на него, спросил Дамблдор. «Нет», — пожал плечами Северус. «Жаль», — расстроенно произнес Дамблдор. «Очень жаль. Можешь идти, Северус. Профессор МакГонагалл попросит мадам Помфри прописать тебе курс укрепляющего, а также сообщит о дате отработки». Разговор с Дамблдором насторожил и огорчил Снипа. Поднимаясь по лестнице, ведущей на восьмой этаж, он не переставая думал о том, что, сам того не желая, привлек совершенно ненужное внимание директора к своей персоне. «Безмозглый идиот, несчастный гриффиндурок», — ругал он себя. «Если бы ты не выпендривался и не напал на слизеринцев, возможно, Дамблдор и дальше оставался бы в неведении насчет твоей волшебной палочки и ее удивительной сердцевины. А теперь он, судя по всему, прочит меня на роль избранного. Хотя никакого избранного еще и в помине не может быть, ведь до произнесенного Трелани пророчества целых 7 лет. Да и произнесет ли она его в этой изменившейся реальности, неизвестно. А вот то, что известно доподлинно, так это неподдельный интерес ко мне Дамблдора. Проблема только в том, что вряд ли я сумел бы просто пройти мимо, увидев, как Макнир и Ивери издеваются над Питером и Регулусом. Все-таки в одном Дамблдор оказался прав. Во мне больше от гриффиндорца, нежели чем от слизеринца. «И о чем с тобой говорил Дамблдор?» — обеспокоенно осведомился Ремус, когда вся компания расположилась на удобных пуфах, весьма странно смотревшихся в прекрасно оборудованной лаборатории. «О», — загадочно улыбнулся Северус, — «это была крайне необычная беседа. Я даже толком не понял, хвалили меня или ругали». «Как это?» — искренне удивилась Лили. «А вот так. Дамблдор начислил Гриффиндору 20 баллов за то, что я вступился за слабых и за продвинутые заклинания, которыми я бросался в слизеринцев». «Начислил?» — глаза Сириуса округлились от изумления. «Значит, мы ошибались в отношении него». «Погоди», — остановил его Снейп, — «не перебивай. Сначала он начислил Гриффиндору 20 баллов, но затем снял 15 за то, что я стал зачинщиком дуэли». «Нет, это же натуральное лицемерие», — возмутился Джеймс. «А по-моему, очень даже справедливо», — задумчиво заметила Лили, — «ведь как ни крути, Северус и правда первым кинул в тех мальчишек заклинание». «И не одно», — подтвердил Снейп. «Вот видите, получилось, что Дамблдор поощрил его за благородство и за знания, но наказал за нарушение школьных правил, назидательно произнесла Лили. «И какое же наказание тебе назначили?» Вернулась она к более неприятной теме. «Директор распорядился, что я должен буду отправиться с Хагридом в запретный лес собирать заунывники». «Мда», — почесал в затылке Сириус, «я и в самом деле думал о директоре гораздо хуже. Боялся, что он пошлет тебя чистить туалеты без магии, как нас в прошлом году, а собирать цветы ночью, это ведь даже и наказанием назвать нельзя, особенно для тебя». «Да, можно сказать, я дешево отделался», — усмехнулся Северус. «Значит, теперь ты наконец поведаешь нам, что это за история с твоей внезапной плохой успеваемостью?» Вернул их к разговору, ради которого они здесь собрались, Люпин. «К сожалению, объяснить это довольно сложно», — вздохнул Снейп. «Однако мне необходимо, чтобы вы пообещали никому не выдавать моей тайны. Если тебе будет спокойнее, мы дадим обет о неразглашении». Лицо Блэка приняло серьезное выражение. «Но в любом случае мы, конечно же, никому ничего не разболтаем». «Нет, простого обещания будет достаточно», — ответил Северус, поражаясь столь несвойственной ему доверчивости. «Вы же мои друзья, вы знаете, кого мы сейчас напоминаем», — улыбнулась Лили. «Мушкетеров, это еще кто такие?» — напрягся Джеймс. «Вечно ты все выдумываешь, Эванс». «Ничего я не выдумываю», — обиделась Лили. «Книжки нужно читать, а у тебя один квиддич на уме, а ты имеешь что-то против квиддича, надо же кому-то зарабатывать баллы для Гриффиндора», — запальчиво произнес Джеймс. «Ты сперва заработай эти баллы», — съехидничала Лили. «Ты забываешь, что мы не читаем макгловских книг», — поспешил разрядить накалявшуюся обстановку Люпин. «Так кто такие эти мушкетеры и почему мы на них похожи?» «Мушкетеры служили в армии французского короля Людовика XIII», — начала объяснять Лили. «Но я имела в виду не всех мушкетеров, а четырех конкретных, про которых был написан жутко увлекательный роман. Они дружили, как мы, и у них был девиз: один за всех и все за одного. И они всегда помогали друг другу в беде. Один за всех и все за одного», — повторил Северус, решив, что непременно попросит у Лили эту книгу на каникулах. «Мне нравится». В общем, он задумался, тщательно подбирая слова, чтобы не сболтнуть лишнего. «Я стал хуже учиться по просьбе прабабушки. Вы же знаете, что она сделала меня главой рода, в обход моего деда». «Ну, разумеется, твоя прабабушка закатила тогда потрясающий прием», — облизнулся Сириус, успевший проголодаться после ужина. «Ну вот», — продолжил Северус, — «а теперь она боится, что, если я буду слишком выпячивать свои способности, мной может заинтересоваться Волдеморт. По слухам, он, как и наш профессор зельеварения, собирает вокруг себя талантливых молодых волшебников. Цели у них, правда, разные», — негромко произнес Люпин. «Папа говорит, в министерстве о нем ходят весьма зловещие слухи, особенно после того, как бесследно пропало несколько человек. Твоя прабабушка не зря беспокоится, Северус. Возможно, она уже жалеет, что в такое неспокойное время сделала тебя наследником». «Вот именно», — поддакнул Джеймс. «Пусть лучше Волдеморт занялся бы твоим дедом. Он показался мне довольно неприятным типом». «Между нами, он действительно так себе», — вздохнул Северус. «Порой ведет себя, точно это он ребенок, а не я». «Значит, теперь тебе придется постоянно изображать из себя непонятно кого», — огорчилась Лили. «Скорее всего, да», — скривился Снейп, — «пока не вижу иного выхода». «Не волнуйся, уж в чем, а в этом мы с удовольствием тебе поможем», — обрадовался известный своими порой доводившими Филча до белого коленя выходками Сириус. «Да, как эти твои мушкетеры, Лили», — согласно закивал не уступавший другу в любви к опасным шалостям Джеймс. «Только не увлекайтесь с тем, как помочь Северусу скатиться в учебе. Нам всем теперь нужно поднатужиться, чтобы зарабатывать баллы для Гриффиндора, раз Северус какое-то время не сможет этого делать», — рассудительно сказал Римус. «Как ты там говорила, Лили, один за всех и все за одного, может, нам стоит в таком случае назваться мушкетерами?» «Мушкетеры вместо мародеров», — с ликованием подумал Снейп. «Лучше и представить себе невозможно». В запретном лесу было холодно и очень сыро после недавно прошедшего дождя. Северус быстро шел за бодро шагавшим впереди Хагридом и не уставал поражаться, как такому безответственному человеку доверили сопровождать в лес студента. Правда, в бытность свою директором он и сам не чурался подобных лишенных какой бы то ни было логики отработок. Однако в его арсенале в то время это было, пожалуй, самым мягким наказанием. В отличие от Хагрида, не замечавшего мокрых веток, хлеставших его по ногам, Северус, несомненно, мгновенно вымок бы до нитки, если бы сразу же не применил импервиус. «Чего отстал-то?» – добродушно осведомился полувеликан, обернувшись к еле поспевавшему за ним второкурснику. «Устал, что ли, уже?» «Ничего, скоро согреешься», – подбодрил он Северуса. «Обычно их стоит зимой собирать», – заунывал Никита, «но в здешних краях и в мае еще совсем не жарко, так что профессор Слакхорн останется доволен, коли принесем ему полную корзинку». Продолжал разглагольствовать Хагрид, углубляясь в лес. «О, смотри-ка!» Он осторожно снял с куста ежевики отливающий серебром пучок волос. «Небось не знаешь, что это такое?» Спросил он, довольный тем, что выдался повод блеснуть эрудицией. Снейп, разумеется, знал. Волосы единорога считались весьма редким и дорогим ингредиентом и часто употреблялись при изготовлении различных зелий, однако второкурснику подобных тонкостей знать не полагалось. «Нет», — вполне убедительно помотал он головой. «Волосы из хвоста единорога», — торжественно пояснил Хагрид. «Они жуть какие полезные, их даже к ране можно прикладывать. Вот уж осчастливлю я сегодня профессора Слакхорна. На-ка вот тебе», — он вытащил из пучка пару волосков и протянул Северусу. «Вы, ребятишки, вечно синяки да шишки ставите, небось пригодятся». «Спасибо», — улыбнулся Северус, представив, как обрадуется подарку Лили. Он бережно завернул серебристые волосы в носовой платок и убрал в карман мантии. Еще минут через 10 они вышли на поляну, сплошь заросшую растениями с мелкими белыми цветочками. «Листья не трожь», — строго наказал Северусу Хагрид. «Собирай цветы вот в эту корзинку. Да смотри, не повреди». Профессор Слакхорн велел только целые цветки ему принести. В этот момент из-за туч выглянула луна, заливая поляну призрачным белым светом.